Воздух. Отличить сон от яви могут лишь желтый предок и Конфуций. Помощник. Вечер наступал неспешно. Старый Лисбург погружался в сон. Отсюда с высоты закат был виден особенно хорошо. Ветерок убавил силу, от реки тянуло влажным холодком весенней свежести. Серел во врагах старый зимний снег. Вставал туман. Замшелые зубцы огромной башни Берты быстро остывали. Жуга долго стоял, рассматривая молодую поросль травы у основания башни. В россыпи камней не видно было никаких следов, и только присмотревшись, можно было разглядеть темное пятно, уже почти стертое ветрами и дождем, там, где отвесная стена переходила в утолщение фундамента. Жуга взъерошил волосы рукой, вздохнул. «Как это случилось?» — спросил он тихо, не оборачиваясь. — Никто не знает. Голос Золтана был так же тих. Хак не сказал ни слова с той минуты, как они взобрались на вершину, лишь стоял, прислонясь к щербатому зубцу бойницы. Он был один? — Наверное. Пришел сюда под вечер, никому не сказал, куда идет. А утром стражники нашли его с той стороны стены, на камнях. — Еще живого? «Шутишь? 150 локтей. Никто не уцелеет. Да еще о стену треснулся. Человек же не птица, его воздух не удержит». Жуга еще немного постоял, глядя вниз, и обернулся. «Думаешь, он сам?» Золтан пожал плечами, и опять стало тихо. Травник хотел спросить еще, но раздумал. Голова была пуста. Он сделал шаг вперед и оказался на краю. Помедлил и уселся, свесив ноги. Выглянул опять, вытягивая шею и пытаясь понять, что здесь произошло, когда Рудольф февральским вечером разбился у подножия толстой Берты. Разбился сразу и насмерть. И никто не знал, почему. События, которые предшествовали гибели старьевщика, тоже ничего прояснить не могли. Не прошло и 2 месяцев после того, как Телли с акробатами ушел из города, а Лисбургская гильдия воров уже лишилась головы. Чуть позже Хак узнал, что Рудольф один покончил со всеми за правилами. С первоначалу Золтан был не склонен верить этому. Но факты были налицо. На переделе власти красного петуха спалили, 2-3 влепили болт из арбалета под лопатку, кого-то переехали телегой, кто-то утонул в реке. В итоге дело захватили молодые под предводительством некоего Матиаса. «Матиас?» – заинтересованно переспросил Жуга, когда Золтан сообщил ему эту новость. «Матиас, Матиас! Не тот ли это Матиас, которому я задницу в камине подпалил?» «Он самый!» – усмехнулся Хак. «Ждет, не дождется, чтоб тебя отблагодарить!» Под благодарностью, как ни странно, подразумевалась именно благодарность. Препятствий травнику чинить не собирались. Дом Рудольфа отошел травнику. 2 дня Жуга и Золтан с величайшей осторожностью разгребали залежи загадочных предметов, оставшихся еще со времен Эйнара. Тил здорово помог им в этом деле, но зачастую даже он был не в силах догадаться, для чего служила та или иная вещь. Память к маленькому эльфу постепенно возвращалась, но ускорить это возвращение не мог ни травник, ни сам Телли. Золтан тронул Жугу за плечо. Сжал пальцы. «Не сиди ты так, если кто-то стоит за спиной». «Я не из пугливых». «Я знаю, а все-таки не надо». Он помедлил. «Ты не сказал мне, где ты хочешь поселиться». «Да я и сам пока не знаю». «Если хочешь, оставайся в Цурбагене, в доме Герты». «Думаю, она не будет. То есть, я хотел сказать, что она не была бы против». «Я подумаю». «Подумаешь о чем? Чтобы оставаться в доме Рудольфа? Тебе нельзя раскапывать все это одному. Слишком опасно. Помнишь ту перчатку? Или щит?» «Помню, конечно. Но теперь я буду осторожнее». «Ну-ну», — криво усмехнулся Золтан. «Давай-давай. Похороны за твой счет». История со старым рыцарским щитом до сих пор заставляла травника вздрагивать. Щит этот отыскался в кладовой, куда Жуга перед уходом свалил ненужное барахло, перегораживал проход, все время падал и вообще. Жуга хотел прибить его на стену, да Золтан отсоветовал. щит, да еще с гербом, в аптечной лавке, мог стать причиной скандала. Не обнаружив на щите никаких следов магии или наговора, Тил и Жуга решили выбросить его. Но как только его вынесли за порог, дом начал рушиться. Сперва отпала ставня, отпала и повисла на одной петле. Травник вздрогнул от неожиданности, выругался, но значения этому не придал. Но тут с крыши загремела черепица. Разом штуки три, потом еще. А после рухнула труба. Дом заскрипел и стал заваливаться на бок. Жуга опомнился первым. Прежде чем Тил успел сообразить, что происходит, травник уже схватил щит в охапку и опрометью метнулся обратно. И лишь когда щит водворили на место, разрушения прекратились. «Щит, конечно, да», — признал Жуга Ерошу волосы рукой. «Мерзкая штука. Там обратное заклятие. Я бы догадался, если бы чуток подумал. Должен же он был чего-то защищать». «Легко тебе рассуждать», — огрызнулся Хак. «Тебе что? Вам, колдунам, только бы докопаться, что к чему. А там хоть трава не расти. Ну не скажи. Зря, что ли, я обратно полез. Ты поди еще и испугаться толком не успел. Скажешь нет?» Золтан промолчал. Во время катаклизма он был в доме. Кнор Ельмара добрался в Цурбаген по весне, к началу марта, как раз когда сошел прибрежный лед. Минуя бури и шторма, кораблик с честью выдержал поход и ныне был вытащен на берег для ремонта. Товар варяги сбыли, кое-что сейчас, а кое-что и прямо по пути, в Ирландии, в Британии и на Аркнейских островах. Но даже с учетом этого, сделки и торговые дела заставили варяга задержаться. Что до травника, то он, едва успев сойти на берег, первым делом заявился к Золтану и от него узнал о гибели Рудольфа. На следующий день он, Хак и Тил отправились до Лисса, перепоручивши Нелли попечению Агаты. Благо, та души не чаяла в девчушке и не знала, куда ее усадить. Вильям остался в Лондоне. Темнело небо. Холод выползал из-под камней. Край солнца исчезал за лесом. «Золтан», — запинаясь, сказал Жуга. «Да». «Ты знал, что ты... что ты черный лис?» «Да». «А Герта знала про себя?» «Да». Опять возникла пауза. «Напиться хочется». Жуга втянул голову в плечи. «Черти лысые! Вы всегда все знаете лучше меня. Почему все так?» «Как?» «Так нелепо». Травник помолчал. «Вот Герта говорила, то есть говорил, стоит ли верить в перемены к лучшему, если ради них ты и пальцем не пошевелил. А если я пошевелил? И не пальцем, а рукой, ногой, мозгами, в лепешку разбился, а перемен все нет. Что тогда? Что-то крутится, вертится вокруг меня, а я ничего не могу понять. Почему так, Золтан, а?» «Не знаю», — тот пожал плечами. «Разве помнится мне Герта говорила, будто ты, ну, этот, как его, катализатор?» «Кто?» «Катализатор», — повторил невозмутимо Золтан. «Это из алхимии. Такая, знаешь, штука, сама ничего не делает, только все другие вещи сталкивает лбами. Когда все вот-вот готово сдвинуться, но не сдвигается, тогда и нужен этот самый катализатор». «Эх, Герты нет, она бы лучше объяснила». «Да, в общем, ладно», — буркнул Жуга, опять отворачиваясь. «И так ясно, что ничего хорошего. Скажи, Жуга, та девочка, она на самом деле Герта?» Травник пожал плечами. «Я не знаю». За время плавания Нелли стала разговорчивей, общительней. В глазах ее проглянул интерес. Девчушка впитывала мир, как губка воду, но по мере этого отдалялась от Жуги, будто сторонясь всего, что связывало травника и Герту. А может, не поэтому, а просто по своей природе. Так дочь, взрослее, сторонится и уходит от отца. Жуга не знал, как с ней теперь себя вести, и потому не вел никак. На вид ей было лет 14. В Исландии, в доме Сакнуса, она впервые уронила кровь и потому занемогла по женской части. Жуга был рядом, но уже не так, как раньше. Непрочный мостик дружбы и тепла возникший между ними изначально, так и не смог окрепнуть. Но и не исчез совсем. Исчезло прошлое, включая ее знания и колдовские навыки, и вот привыкнуть к этому Жуга не смог, да и не очень стремился. И только иногда, когда накатывала грусть или задумчивость, девчонка становилась вдруг похожей на Гертруду. И память Нелли в эти дни бывала словно палимпсест, где под написанными сверху строчками «нет-нет» да и проступали затертые слова. В такие минуты травник ее сторонился, боялся, что прошлое выскочит, сорвет печать из старой памяти и вновь ударит. В конце концов, стрела ведь выполнила самое заветное желание Герты, и кто мог поклясться, что это не было желание забыть. Зато теперь все чаще Тил и Нелли были вместе. По ночам сидели на носу корабля, и Тил рассказывал ей про звезды, про моря, про своего дракона, но никогда не про то, что было с Гертой. Про это Телли и Жуга условились молчать, и, наверное, правильно условились. 2 недели тому назад, когда к Норме навал Хук ван Холланд, Жуга впервые услышал, как она смеется. «Может быть, пойдем?» — в который уже раз предложил Золтан. Жуга поправил капюшон плаща, нахохлился. «Не знаю, ты иди, я тут побуду». «Я подожду тебя внизу. Зайду пока, куплю чего-нибудь поесть». Травник дернул плечом. «Покупай». И тот неслышно ушел. Небо из синего стало сине-зеленым, багровел закат. Травник не видел всех его цветов, но все равно смотрел, как зачарованный. Туман клубился и густел, обретал очертания. Все становилось расплывчатым, значительным, загадочным. «Рождение года», — думал травник. «Почему начало всегда такое блеклое? Ведь взять, к примеру, осень. Та как раз наоборот, сплошная мешанина красок. Почему? Будто кто-то хочет нарядиться в последний раз и после умереть». Земля внизу притягивала, поворачивалась медленно. Жуга сморгнул. Впервые у него при взгляде вниз кружилась голова. Он вздрогнул и поспешно отвел взгляд. Что-то изменилось. Только перемены были незаметны. Как стихии воздуха, которая меняется незримо. «Он что-то сделал», — подумал Жуга. «Он что-то сделал, тот дракон. Что-то сделал со мною. И я не знаю, что». За спиной раздались легкие шаги. Остановились. «Прошлое. Поделом», — проговорил Жуга, по-прежнему упрямо глядя вниз. «Это только кажется, что можно все начать сначала. На самом деле все возвращается и жжется. Может, Герта и была права, когда хотела все забыть?» Ответили молчанием. Жуга напрягся. Обернулся тихо-тихо. Замер. Пес был здесь. Поджарый, мускулистый, он стоял, расставив все 4 лапы, менее чем в 4 шагах за травником. На мгновение нахлынул страх. Нахлынул и прошел, сменившись безразличием. Пес не стремился нападать, он просто пришел и стоял. Шерсть рыжую покрыла ржавчина заката. Щурились глаза. «Ну что ж», — проговорил Жуга, — «все верно, ведь уже весна. Я так и думал, что один из вас придет за мной». «Я пришел не за тобой». «Мне все равно», — Жуга махнул рукой и отвернулся, на мгновение потеряв к собаке интерес. Затем вдруг обернулся снова и вгляделся повнимательней. «Постой, так ты из тех, что приходили за огнивом?» Кивок. «Ах, вот как!» Травник закусил губу. «Так стало быть, Рудольф...» «Рудольф сам сделал свой выбор, я тут ни при чем». «Тогда что тебе надо? Если причина в деньгах, я тебе их верну, как только Ельмар уладит все свои дела, или...» «Яд ты пламя, неужели все-таки Натан их разменял?» «Оставь себе. Теперь мне уже ничего не надо. Я видел то, что хотел увидеть. Можешь их менять и тратить. Я больше не приду». Сны. Травник на мгновение прикрыл глаза. Что делал страж сокровищ в бездне сновидений? Для чего явился в город, если деньги теперь не нужны? Бездна наплывала. Сны опять вели дорогой к имени. «Эйнар», — сказал он, наконец, открывая глаза. «Да, это я». «Стало быть, ты вовсе не дельфин?» Пёс сел и стал чесаться, словно самая обыкновенная собака. Встряхнул косматой головой. Глаза мерцали в сумерках, как два фонаря. Большие такие глаза, серьезные. И была совершенно человеческая тоска в их глубине. Чья вина, что Рудольф сочинил некрасивую сказку? Может быть и так. Я сейчас резвился бы в море, ни о чем не думая. Но он убил меня из-за угла. И вот тогда, наверное, мое желание поменялось. Я хотел только одного — отомстить. Все это время — отомстить за мою поруганную любовь. Отомстить. И больше ничего. Жуга опустил глаза, долго молчал. «Да», — сказал он наконец. «Теперь я вижу, как мне повезло. Я мог бы стать таким, как ты. Твой наставник принял на себя стрелу, которая была предназначена тебе. Хороший учитель даже свою смерть превратит в урок. Помни это и прости его». «За что?» «За то, что он тебя оставил». Травник встал и отошел от края площадки, остановился перед псом. «Ты знаешь сны драконов лучше, чем я, Эйнар. Можешь ты ответить на один вопрос? Всего лишь на один». «Говори». «Заветное желание Герты. Какое оно было?» Как и у всех, чтобы ее любили. И все? И все. Оно сбылось? Пес непонятным образом ухитрился пожать плечами. Сильна, словно смерть, любовь. Тебе видней, лис. Тебе видней. Травник неловко повел руками, прошелся пятерней по волосам. Я говорил ему, ей. В общем, я говорил. Как думаешь, у эльфов и людей могут быть дети? Ответа не последовало. Очертания пса заискрились и поблекли, и там, где только что стоял Эйнар, вдруг стали чернота и звезды. Наступила ночь. Растрепанное утро рвалось в окна пением птиц и свежим ветром, еще каким-то необыкновенным звуком, приходящим лишь во сне, звучанием флейты пиккола, звенящим радостным мальчишеским сопрано, звоном ручейков и свистом ветра в парусах. Еще звучали в нем дикий зов, восторг и упоение. Жуга продрал глаза, одно мгновение лежал, соображая, что к чему, затем вскочил и бросился к окну, лишь чудом из него не выпав. Высоко над городом летал дракон. С тех пор, как Рик поднялся на крыло, он вытянулся, сделался большим и гибким. На шее и спине его прорезался остроконечный гребень, длинные отростки на макушке превратились в настоящие рога, блистающие словно зеркала. На левом роге трепетал кумачевый флажок. Рик упивался воздухом, кружил, выделывал курбеты и нырял воздушным змеем, и при этом непрерывно выпевал затейливую песню торжества и подступавшей взрослости. Бока его играли золотым и красным. Восходило солнце. Город был еще в тени, и потому все эти яркие цвета на фоне синевы небес казались невообразимо чистыми и светлыми. Лисбург просыпался. За то время, пока травник отсутствовал, руины разобрали, и вообще вся улица Синей Сойки помаленьку отстроилась. Теперь повсюду жители распахивали окна и смотрели вверх. Одни поспешно прятались, другие, наоборот, восхищенно охали и присвистывали. Народ выходил на улицы, карабкался на крыши. Тил тоже был на улице. Стоял и весело смотрел, как Рик выделывает в небе кренделя. «Вот чудеса!» — пробормотал Жуга. «Откуда он тут взялся? Ты позвал?» Телли обернулся и блеснул зубами. Рассмеялся звонко, весело. Подбросил на ладони тонкую отполированную палочку и протянул ее травнику. Тот машинально взял. Это оказалась свирель черного дерева, которую они вместе с прочим хламом унесли в чулан. «Держи». «Свирель? Зачем она мне?» «Это не свирель». «А что?» «Манок». Когда тебе понадобится помощь, позови, и я приду. Рик услышит ее где угодно, даже если он уйдет играть обратно в сны. Ты... погоди, что значит? Я ухожу. Не дав ему договорить, ответил Тил. Точнее, не так. Нелли и я уходим. Но зачем? Так надо. Эльф пожал плечами и снова посмотрел наверх. Память возвращается ко мне, и с каждым сном я все сильнее понимаю, что это тоже метод любви. Я теперь не усижу на месте. А она не хочет больше быть одна, да еще в этом доме. Нет, ты только взгляни, красавец, а? Говорят, раздался сзади голос Золтана, что город, над которым спел дракон, всегда будет богат, а его жители счастливы. Это правда? Спросил Жуга. Хак пожал плечами. Так говорят? Так было, вдруг вмешался Тил. И даже люди помнят, что мы когда-то жили здесь. Я вспоминаю эту башню, слышу эхо, камни говорят со мной. Эти камни уложил в ее основании мой народ. Толстуха Берта, догадался травник. Да, Беарта. Ведь и Рик не просто так нашел тогда подземный ход. Золтан прикрыл глаза рукой от солнечных лучей. Дракончик пел. Зачем он это делает? Что делает? Не понял Тил. Поет? Но ты даешь. Затем зачем и все? Шлет весть по всем мирам, что он уже взрослый и хочет жить, сражаться и любить. Да, задумчиво проговорил Жуга, весь поглощенный мыслями о предстоящем расставании. Это верно, да. Но он ведь что-то выкликает, или я не прав? Улыбка Телли стала совсем уж хитрой. А разве ты еще не догадался? Имя? Золтан и Жуга переглянулись. Тил по-прежнему смотрел на небо и не обращал на них внимания. «Хозяин года, месяца», — задумчиво проговорил Золтан. «Все это мне понятно. Пусть даже с чужих слов, но понятно. А он?» Здесь Хак опять взглянул на небо, в котором резвился золотой дракон. «Он кто? Хозяин чего? Века? Тысячелетия?» «Откуда мне знать?» — пожал плечами травник. «Заранее эпоху не измерить. У нее есть границы, но не сроки. Поживем, увидим. Меня беспокоит другое. Что? Тил собирается уйти, и Нелли хочет увезти с собой. Я не представляю, что делать. А, кивнул Хак. Я знаю. Он мне уже говорил. Может, так будет лучше. Ты думаешь? Она решит сама. Пускай идут. У них и так осталось мало времени для счастья. Ведь ты сам сказал, что близится война. Это Олли сказал, а не я. Притом он ведь не сказал, когда она начнется. Лет через 5, а может через 6, когда наш молодой король немного подрастет. Не знаю, кто с кем будет биться, но хорошего не жди. 5 лет мира. Это, по-твоему, много или мало? Как сказать, замешкался Жуга. Наверное, все-таки мало. Да, мало. Они помолчали. Как ты думаешь, он справится? Сумеет защититься? Защитить ее. Ответить Золтан не успел. Телли вдруг обернулся к ним, черные глаза его сверкали, словно бусины. «Не надо трусить, лис!» — лукаво усмехнулся он. «Я справлюсь, еще как справлюсь. А если даже я не справлюсь, Рик поможет. Пусть я слишком человек теперь, но прежде чем уйти, мне еще много надо разузнать и вспомнить». Травник долго, пристально глядел ему в глаза, вздохнул и помотал головой. «Ох, Телли!» — наконец сказал он. «Чует мое сердце, натворишь ты дел. Что ж, если ты решил, иди, перечить не стану». Он отступил от двери. Солнечные лучи рванулись в дом. «Может, что-нибудь возьмешь на память?» «На память?» Телли на мгновение задумался. Кивнул. «Возьму. Вот эту вот сову и это зеркало. Не жалко?» Травник улыбнулся. «Забирай». Силуэт дракона в небе замерцал, вдруг сделался нечетким и через мгновение исчез перед изумленными глазами горожан. И только песня продолжала литься сверху, помаленьку затихая, тая в светлой глубине. Жуга почувствовал томление бездны. драконовы сны замерли на миг в преддверии перемен. Начиналась новая игра, а Рик так и ушел, распевая свою новую песню. И никто не знает, когда он спел последнюю. And the stories end. Мыс Шмидта, Анадырь, Чукотка, ноябрь 1997-март 1999 года.